Третье. Элкмена знала, что в этой жизни у нее не осталось ничего, кроме внуков. Вот уже почти 5 лет она знала это, с того самого дня, когда Фивы впустили победителей, вернувшихся домой. Наверное, многие тогда осуждали ее, жену погибшего Лавагета, так ни разу и не заплакавшую над телом мужа. Над амфитрионом убивались все, живые и родичи живых, благодаря за этот дар. Те, чьи семьи опустели, видя в Лавагете своих родных, оставшихся в проклятой долине. Уронил скупую государственную слезу Басилей Креонт. Разрыдалась его жена Навсекая. Выла у погребального костра сумасшедшая карлица Галентиада в исступлении, целуя золотой диск, некогда подаренный ей умершим. Отвернулся от людей скорбный Автолик, хитрейший из эллинов, скрывая предательский блеск глаз. Элкмена не плакала. Ни слезинки, ни вздоха, ни всхлипа. «Еще бы, после Зевса-то!» — шептались фиванцы. И когда подошли к Элкмене ее сыновья вместе с Креонтом Фиванским, то озноб пробрал всех троих. Так заглянула им в лица жена покойного. Вдова. Но всем городом в одни глаза не заглянешь. «Я отдам героям жены своих дочерей!» Алкиду Мигару и Фиклу Астеропею, — пробормотал Креонт, в единый миг растеряв все слова заготовленной речи. Алкмена молчала. «Я воздвигну великому амфитриону такой толос, в каком никогда не погребали ни одного из басилеев», — сказал Креонт, не зная, что говорить дальше. Алкмена молчала. «Мы воздвигнем в Фивах храм, мама», — сказали близнецы. «Храм отца». «Да, правильно», — одобрил Креонт. «Храм Зевса-победителя, отца богов и смертных». «Храм отца». Словно и не слыша Басилея, в один голос ответили братья, и Креонт счел за благо промолчать. Алкмена подошла к пепелищу и взяла горсть углей и золы. И чудилось, драгоценные камни мечут искры с ладони последней женщины-громовержца. «Это заложите в основание». Тихо бросила Алкмена и высыпала раскаленный прах в подставленные руки сыновей, по полгорсти каждому. И даже Креон, муж государственный, понял тогда, плоть бесчувственна, когда горит сердце. «Хай, гроза над морем!» — в полголоса запела Алкмена и пошла прочь. «Хай, Тифон стоглавый!» И братьям, беспокоившимся, не повредилась ли мать рассудком, внезапно почудился грохот колесницы, несущейся по краю обрыва между морем и небом. Так ясно, будто они его уже когда-то слышали. Но живые живут, и время не ухватишь за хвост, как ни старайся. Упокоился в грандиозном толосе амфитрион-изгнанник. За 2 года вырос храм, который вслух все называли храмом Зевса. Но правый бицепс у статуи громовержца был странно надколот, словно плохо сросшись после удара мечом. Неутомимая Мигара, дочь Креонта, родила Алкиду сероглазого Теремаха, потом крепыша Диекаонта и, наконец, крикливого Криантиада. Астеропея тоже принесла Эфиклу 2 сыновей и дочь, ласково относясь к первенцу мужа, хрупкому Иолаю. Впрочем, все... невестки, сыновья, челядь знали, что Иолай был, есть и останется бабушкиным любимцем. Потому что первый, потому что слабенький. Потому что вырос на алкмениных руках, до 4 лет зовя бабушку мамой. Потому что лицом неуловимо похож, только не спрашивайте у алкмены на кого. Не ответит. Вот и сейчас, когда 6-летний Иолай пришел в себя после чуть ли не 2-недельной горячки, Алкмена боялась ответить самой себе, почему так изменился любимый внук и что мерещится ей во взгляде маленького ребенка. Да и не знала она ответа. Не бывало такого раньше, чтобы Иолайчик избегал обожаемую бабушку, заменившую ему мать, которой мальчик не знал. А сейчас приласкать себя не дает, из объятий выворачивается, все норовит стороной обойти, поцелуешь его чуть ли не насильно, а он мимо глядит, и в глазах тоска смертная, будто и не целуют его, а на части режут. Молоко козье кипяченое, что всегда дважды в день пил, на зимь вылил. Нянька пробовала сперва уговорить, потом заставить, так на няньку вызверился, что бедный целую декаду потом кошмары снились, и велел мясо подать, жареного с кровью. Опять же со сверстниками и до того не больно-то игрался, а теперь и вовсе перестал. Около взрослых трется и молчит. Нехорошо молчит по-стариковски. Телем гундосый, караульщик бывший, помер на днях. И Алай, как услышал, сразу велел себя на похороны отвезти. Дескать, так и так пойду. Ну кто ему старый телем? Меньше, чем никто. Нет же, стоял у костра, бормотал что-то, закусив губу. А в глазах... Боги, за что караете? Кому жаловаться? Навсекай? Так ей дочки столько внуков наплодили, что не до чужого и Алай ей. Вот и сейчас. Алкит опять в Трезену уехал по торговым делам, и Фикл с утра в Палестру собрался к ученикам, а Иолай к отцу и подходит, в развалочку. — Папа, — говорит,